Глава 3. Инокиня Елена. Москва, Кремль, Вознесенский монастырь. 1727 год. Июль, 2. «Здравствуйте, государыня!» — тихо произнесла Наташа, входя в просторную келью-горницу монастыря. Невысокая женщина в темной длинной одежде обернулась и чуть отошла от окна, осматривая вошедшую девушку. «И тебе доброго здравия, девица», сказала тихо Евдокия. На голове царицы красовался невысокий клобук, который носили монахини, и все волосы ее были спрятаны под ним. «Я графиня Чернышова», сказала Наташа. «Рада, что вы обрели новый дом». «Вы правы, тут очень хорошо. Кормят здесь на славу. И сырости этой жуткой нет, как в темнице», — кивнула царица. «Мой внучек позаботился о том. Благодарю его каждый день в письмах». «Царь Петр юн, но добр сердцем», — кивнула Наташа, проходя внутрь. «Вы хотели поговорить со мной о чем-то, дорогая. Простите, но я вас не знаю. Князь Меньшиков устроил нашу встречу. Я ненадолго отвлеку вас, Евдокия Федоровна». «Александр Данилович — единственный мой друг, который остался мне в утешении. Пройдите сюда, милая. Как вы сказали, вас зовут?» Указав на небольшую широкую лавку у окна, устланную мягкими вязаными ковриками, царица присела первая. «Наталья Алексеевна, графиня Чернышова», — повторила Наташа. «Но теперь я знаю, что отчество мое другое, потому можете просто называть меня Наташей». «Наташа», — улыбнулась Евдокия, на вид которой было около 50 лет, и она довольно молодо выглядела для той нелегкой жизни, которую прожила. «Присядьте вот сюда и расскажите, зачем хотели меня видеть». Наташа послушно присела на лавку рядом с царицей и просто сказала. «Мой муж и я думаем, что вы можете помочь нам отыскать одного человека, некоего урядника Андрея Волынского. Он ведь был вашим телохранителем когда-то давно». «Волынского? Да, я знавала его, но это было очень давно», — медленно произнесла Евдокия, растягивая слова и словно рассматривая внимательнее лицо молодой женщины. Через миг царица как бы поддалась в сторону Наташи и тихо спросила. «Зачем вы ищете его?» «Недавно я узнала, что это мой настоящий отец. Многие годы меня воспитывал другой человек, но теперь, когда я знаю правду, я бы хотела разыскать Андрея Волынского, моего родного отца». Царица долго сидела, не шелохнувшись, и лишь не мигая смотрела в глаза Наташи и молчала. Спустя некоторое время женщина перевела взор на руку молодой женщины и прилепетала. «Какой необычный перстень!» «Он принадлежал моей матушке», — ответила Наташа, также бросив мимолетный взор на единственное украшение на своей левой руке — чеканный серебряный перстень с золотистым яхонтом. «Она умерла, когда мне было 2 года, но она оставила мне письмо, где говорилось о моем настоящем отце». «Вашу мать звали Верой?» — задала вопрос царица, поднимая горящий взгляд на Наташу. «Да, вы правы, но откуда?» Она не успела договорить, как царица Евдокия вскрикнула и, дернувшись к ней, заключила молодую женщину в объятия. «Горлинка моя!» — пропела она в ухо Наташа. Быстро поднявшись на ноги, царица потянула ее за руки, тихо на ухо прошептав ей. «Пойдем со мной, здесь нельзя, все слышно». Она схватила Наташу за руку и направилась с ней в маленькую горницу сбоку от спальни. Это была узкая келья без окон, с единственным распятием на стене и горящей свечой в небольшом напольном подсвечнике. Евдокия захлопнула дверь и вмиг заключила Наташу в объятия, целуя ее в щеки и обнимая ее. «Маленькая моя, родненькая, ты все же жива! Вот счастье-то!» — лепетала восхищенно царица, чуть отстраняясь от девушки и пробегаясь взбудораженным и горящим взором по юному лицу и как будто рассматривая Наташу. Вновь обняв ее, она выдохнула у ее уха. «Верочка выполнила обещание и все же уберегла тебя». «Государыня, что с вами?» — опешила та, отстраняясь чуть от женщины и не понимая ее эйфории. «Зачем вы?» «Такая радость видеть тебя, знать, что ты все же выжила, и вот ты здесь. Это просто чудо!» «Я не понимаю», — уже нахмурилась Наташа. «Разве вы хотели видеть меня?» «Да, все эти годы, долгие 30 лет я молила светлых богов о твоем здоровице, маленькая моя, чтобы с тобой все было хорошо. И они помогли, и исполнили мою просьбу, и защитили тебя от нечисти. И вот теперь ты вновь со мной, моя родная». «Вы знали обо мне и молились за меня, государыня?» Наташа искренне не понимала, откуда царица Евдокия знала ее, Наташу. Ведь они никогда не виделись. Похоже, она что-то путала. И вообще Наташа пришла из будущего, а родилась в прошлом веке и переместилась сюда чудесным образом через арку. Но царица не могла знать всего этого и, естественно, не могла молиться о ней. Видимо, заточение в тюрьме не прошло даром для ее сознания, и Евдокия Федоровна была не в себе. «Ты моя дочь», — тихо произнесла государыня. Наташа так опешила, окончательно оторопев от слов женщины, и пару раз недоуменно моргнула. «Дочь?» «Да, все сходится. Твое имя. Я назвала тебя Наташа. Твой перстень на руке принадлежал твоей бабушке, царице Наталье Кирилловне». «Но этот перстень моей матушки Веры». «Родненькая, это мой перстень. Я сама одела его на веревочке тебе на шею, когда Вера уносила тебя», — сказала твердо Евдокия, внимательно глядя на молодую женщину. Она взяла ее руку в свои ладони и, гладя ее, добавила: «Ты разыскиваешь отца Андрея Волынского. Это твой настоящий отец и мой любимый муж. И Вера, она обещала скрыть тебя, а когда придет время и тебе минет 18 лет, привести тебя сюда в 1727 год. Так было условлено. Ты ведь пришла из будущего, так?» «Да», — выдохнула пораженно Наташа. «Но я все равно не понимаю». «О том был у нас с Верочкой договор». «Неужели?» «Вера очень много сделала для нас, для нашей семьи, и ей удалось спасти тебя». «Так вы и вправду моя матушка». «Да, доченька моя, единственная и единокровная». «Но если это так, то почему мой батюшка Андрей Волынский? Ведь вашим единственным мужем был царь Петр Алексеевич». «Андрей Волынский — это выдуманное имя. Под ним твой батюшка Петр отправился в заграничный поход по этим проклятым Европам. По бумагам было сказано, что он Волынский и уже давно служит при царе урядником. Петруша сделал это, чтобы за границей его не распознали как царя, чтобы было меньше шума и почестей. Но недруги все равно поняли, кто он, и убили его». «Боже мой!» — пролепетала Наташа, рассматривая царицу, не в силах поверить до конца в ее слова. «В это невозможно поверить. Так я дочь Петра Алексеевича и ваша?» «Да, Наташенька, ты царевна. Родилась ты по весне в 92-м году в прошлом веке, третьей по старшинству после Алёши и Саши. Когда же демон-самозванец вернулся из Европы этих, то так лютовал, что и страшно вспомнить. Мученицу нашу Софью-то, сестрицу Петруши, истязал и пытал собственноручно, а потом на Спасских воротах повесил за то, что она посмела, супротив него, самозванца проклятого, Стрельцов поднять. А Стрельцов сколько душегуб погубил и замучил в темницах. Не хотели мы признавать в нем царя, ведь не царь он был, а Иуда, ставленник римского папы. Так он и меня хотел прибить, потому что не соглашалась я постриг по его указке принимать. Ведь к нему уже ехала его новая жена, эта немка. Этот нелюдь был у меня тайно и требовал, чтобы признала его перед всеми настоящим царем. Но я плюнула ему в лицо и сказала, что Петруша мой единственный нареченный в этой жизни, и я не предам его. Он так разгневался, что ударил меня и едва не прибил. Слава богу, патриарх Адриан заступился за меня, потому жива-то я осталась. Столько народу он погубил. Приближенные, кто присягнул самозванцу и признал его власть, остались живы. Остальные сгинули. Твоего старшенького братца, Алешеньку, моего горемычного сыночка, извел в 1718 году. Какие жуткие времена тогда были, я сама видела. Мы с мужем сначала в тот кровавый 1698 отправились через арку. Насмотрелись вдоволь тех зверств, вздохнула Наташа. Ты замужем, доченька? Удивилась царица. Да, кивнула медленно девушка. Но вы не гневайтесь, матушка, что без вашего благословения я с Михаилом венчалась. Я ведь не знала, что... Ты любишь его? Спросила тихо царица. Люблю. «Это главное», — улыбнулась Евдокия. «Если по любви, то благословляю тебя, дитятка. Хоть и поздно, но от всего сердца. Наклони головку-то». Наташа послушно чуть склонила голову, и царица приобняла ее и поцеловала в макушку. «Матушка, прошу, зови меня так, деточка», — попросила Евдокия, беря руку девушки в свои и гладя ее ладонь. «Матушка», ласково ответила Наташа, наклонившись, и поцеловала руку матери. «А потом этот демон подло убил младшеньких моих сыночков, твоих братцев, Сашеньку и Павлушу. Подстроил гнусный изверг их смерти через кормилец. Настоящие наследники Петруши для него были опасны. Я так боялась, что он и вас с Алешенькой уморит». Царица сглотнула ком в горле, чуть отвела взор от молодой женщины. Она явно вспоминала те страшные времена. «Вы очень сильная. Вы столько пережили, матушка». «Я совсем отчаялась. Не знала, как спасти вас, мои кровиночки. И когда появилась Вера и сама вызвалась помочь, я отдала тебе ей. Она выполняла свою миссию здесь, на Гае. Она была агентом Федерации Света. Она была здесь, на Руси, в те лихие времена, когда вернулся из-за границы Петр Самозванец вместо моего мужа». «Агент? Кто это? И что за такая федерация?» «Ох, я расскажу тебе, доченька. Правда, не все, кратко, чтобы просто объяснить. Потом, если хочешь, мы поговорим подробнее». «Хорошо, матушка». «Федерация эта объединяет многие планеты и цивилизации светлых сил во Вселенной. Они наши друзья. И часть из них даже родные нам, живущим на Гае. Несколько раз агенты Федерации появлялись у нас во дворце, еще в спокойные времена. Они охраняли наш род и нашу страну. Они не вмешивались, но следили за всем происходящим на нашей земле, ибо их основное правило — не вмешиваться в существование живущих на любой из планет. Они как ангелы-хранители любой планеты. Лишь в критическом случае они могут помочь, и то, если их попросят об этом». «Никогда не знала ничего подобного». «Петруша сгинул где-то за границей, и я совсем не знала, что делать. Оттого я обратилась к ним за помощью и попросила Верочку сберечь тебя. Она предложила перенести тебя на время в другое время в будущее. Когда же тебе исполнится 18 лет, вернуть тебя обратно? К этому времени северные волхвы обещали освободить наши земли от ворогов и избавиться от самозванца. Хотя у них ничего не вышло, но все же этот черт сгинул, да и жена его немка тоже. Ты же вернулась домой. Все вышло как нельзя кстати. Внучок мой Петруша, твой племянник, еще совсем постреленок. Потому ты должна вступить на русский престол и пока править, как законная наследница Романовых по крови и роду. Как только Петруша оперится и повзрослеет, и мы увидим, что он стал истинным царем, то ты сможешь передать ему управление страной, как вы договоритесь уж». «Но я не могу. Какая из меня правительница, матушка, я...» «Можешь. Вера исполнила свое обещание и вернула тебя, как и обещала, сюда. 1727 год. Теперь твой черед выполнить долг перед страной и нашим родом. Ты единственная дочь Петруши. Благодаря тебе правда восторжествует, и козни самозванцев всплывут наружу. Ты разоблачишь все его гнусные дела и дашь нашему народу надежду на счастливое, спокойное существование. Князь Меньшиков тоже желает, чтобы правда восторжествовала. Кстати, именно он помог отправиться самозванцу на тот свет. Он наш единственный друг. Я уже говорила тебе о том. Александр Данилович тоже знает про меня, что меня укрыли на время в будущем? Нет, знала только Верочка. Жаль, что она умерла. Я так бы хотела увидеть ее и поблагодарить за все. Она умерла, чтобы скрыть тайну звездной капли, которую ищут орионцы и рептилоиды. Вы что-то знаете о капле, матушка? Чародейную каплю Талимана я отдала вместе с тобой, Вере. Звездная многие сотни лет была хранительницей нашего рода. В ту пору она выглядела как медная монета с потертым краем. Неужели? Сейчас она кошка, довольно упитанная и пушистая. Шутница, улыбнулась ласково царица, намекая на каплю. И не говорите, она и тиарой была, и, говорят, даже кулоном. А когда у нас случился пожар, там, в 1772 году, она обратилась в черепаховый гребень для волос. И именно так и спаслась, восседая у меня на голове. Она диковинное существо, Наташенька, кивнула царица. Она может видеть будущее. Наверняка она знала, что будет пожар, и спаслась на твоих волосах. Так и было. В те кровавые и трудные времена капля сама захотела пойти с тобой в будущее, потому я отдала ее Вере. Вы знаете, после смерти Веры ко мне приходили ее видения. Миша полагает, что она оставляла мне зашифрованные послания таким образом. И теперь я понимаю, что эти визуальные послания и ее письмо были оставлены ей для того, чтобы я непременно отыскала вас, матушка, и узнала всю правду. Возможно, доченька, согласилась царица. Ведь писать или говорить открыто правду опасно. Можно было погубить тебя. Потому она сделала все очень хитро и умело. Одно зашифрованное послание видения было прямо в клетке с птицей. Правда, его я не поняла. Как чудно. Да, матушка, закивала Наташа и в трех словах рассказала царице о том видении, о некой певчей птице, о которой думала Вера. Я думаю, Верочка в том видении думала не о настоящей птице, которая должна скоро запеть перед всеми. Она имела в виду тебя, Наташа. Именно тебя она называла птицей. Именно ты должна была запеть на троне, как истинная дочь Петруши.